Глава 32. Серебряный громовой волк. Рев демонического зверя донесся из леса. Та-та! Та-та-та! Звуки тяжелых бегущих шагов раздавались в ночной тиши. Судя по звукам, это были люди, работающие в лесу. Однако Шиян не мог сказать, охотились ли эти люди за зверем или наоборот. Он не хотел быть в это вовлеченным и предупредил Диалан. «Спрячемся». Не будем лезть на рожон. Вспомните клык союза наемников. Диалан кивнула и тихо сказала Моюде. Ни звука. Спрячьтесь в листве дерева. Давай спрячемся в дереве повыше. Немного подумав, Шиян двинулся, быстро нашел нужное дерево и скрылся в его обильной листве. Диалан скрылась за ним следом. Скрываясь на дереве, они оставались на чеку. Также они скрыли свой запах. Вскоре пятеро воинов показались вдалеке с ужасом на лице. Все они были очень тяжело ранены. Их лидер был в человеческой сфере, остальные в сфере зарождения. Наемники бежали с ужасом на лице и периодически оглядывались назад, как будто их кто-то преследовал. Так оно и было. В поле зрения Шияна попали огненный питон и две ледяные ящерицы, двигающиеся в лесу. Слева заходили несколько серебряных бронированных скорпионов. Казалось, они пытались их окружить. Пятеро воинов в панике помчались в лес. В этот момент Шиян побледнел, ибо видел, куда они бегут. Шиян увидел вдалеке 4-метрового серебряного волка, идущего на воинов. Они до сих пор не заметили его. У волка было 2 серебряных клыка, украшенных таинственным узором. Хоть Шиян и впервые видел такого волка, но много слышал о нем. Это серебряный громовой волк 7 уровня. Один из опаснейших демонических зверей в темном лесу. Раньше Шиян видел только один сценарий события – воин убивает зверя, но теперь было все иначе. Началась кровавая охота. В момент, когда воины увидели серебряного громового волка, из них стали вырываться крики ужаса и отчаяния. Серебряный громовой волк не дал им шанса на борьбу. Мгновенно он расправил свои серебряные крылья и выпустил в сторону воинов разрушительную волну. 3 воинов сразу разорвало на куски. Серебряный громовой волк высокомерно стоял и с презрением смотрел на них. Другие демонические звери быстро окружили 2 оставшихся воинов. Огненный питон и ледяная ящерица вместе атаковали одного воина. Вскоре один воин был убит ящерицей, а другой был отравлен серебряным скорпионом. Чавк, чавк! Пугающие звуки нарушили спокойствие ночного леса. Серебряный, громовой волк и другие демонические звери окружили 5 трупов и начали их пожирать. Диалан не могла смотреть в том направлении. Она не боялась убивать, но вид зверя, пожирающего человеческую плоть, вызывал у нее тошноту. Шиян сидел в листве и спокойно смотрел на зверей. После того, как 5 воинов умерли, их ци постепенно начнет выходить из тел и растворяться в воздухе. Если бы он только мог добраться до тел, то получил бы огромное количество ци. Но так как там было огромное количество демонических зверей, все, что он мог, это смотреть и ждать, когда они уйдут. «А-а-а!» Крик, наполненный отчаянием и страхом, донесся из леса. Серебряный громовой зверь внезапно взвыл и побежал. Услышав его вой, другие демонические звери перестали есть тела и побежали за ним следом. Казалось, они собрались охотиться за другими людьми. Как только они ушли, Шиян спрыгнул с дерева и помчался в сторону обголодавших воинов. Диалан была ошарашена и испуганно крикнула: «Что ты делаешь?» «Надо кое-что проверить. Сиди на дереве. Я скоро вернусь». Шиян даже не повернулся, быстро двинулся к телам. Он закрыл глаза и начал искать остатки ци. К счастью, еще не было поздно. У воина человеческой сферы было больше ци, и его осталось примерно 20% в теле. Невидимая ци вошло в его меридианы через поры. Почувствовав чужое ци в теле, Шиян удовлетворенно кивнул. Вскоре глубокое ци, не успевшее рассеяться в воздухе, было поглощено Шияном. Глядя на 5 разорванных тел, Шиян нахмурился. Терпя неприятный запах, он начал обыскивать тела. Вся еда была в крови, также в ней может быть яд скорпиона. Так что она не нужна. Деньги в этом районе никому не нужны. Да и большое количество мешало двигаться, поэтому воины не брали с собой много денег. Шияну удалось найти только несколько частей демонических зверей и кое-какие лекарства. Бедные парни. Мямля себе под нос, Шиян одной рукой убирал собранное в сумку. Затем он подошел к Диалан. «Ау! Ау!» Даже несмотря на рассвет, вой демонических зверей в темном лесу не стихал. Они продолжали охоту. Услышав жуткий вой, Шиян не испугался. Наоборот, он был счастлив. Всю ночь демонические звери охотились на воинов и группы наемников, значительно сократив их число. Возможно, люди из клыка союза наемников, темный мир или семья Мо уже в желудке какого-нибудь зверя. Он был прав. Этой ночью на Мо Чао Ге и его людей напали звери. Так как они отчаянно искали Шияна и Му Юде, они продолжили поиски. Даже после того, как нашли труп Хулонга, совершившего самоубийство. Из-за этого они наткнулись на демонических зверей. Только благодаря этим пяти воинам им удалось спрятаться на деревьях и скрыться. «Что ты делаешь?» – нахмурилась Диалан. «Неужели их вещи стоят такого риска? Если бы звери вернулись, ты был бы уже съеден». «Я вернулся, так что успокойся». Шиян залез на дерево. Без каких-либо объяснений, сделав жесткое лицо, он спросил. Почему звери охотятся на людей, как сумасшедшие? Скорее всего, их кто-то выбесил, иначе они бы так не стали себя вести. «Что будем делать?» – спросила Диалан. «Собираемся идти вперед?» «Подождем до полудня, пока звери успокоятся и надеются». «Хорошо», –